В Евангелии от Марка, 7 главе, с 1 по 4 стих, мы читаем следующее. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо все фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук». Этот обычай был передан им учителями предыдущих поколений. Первоначально эти обычаи были составной частью устного закона, который, как утверждают раввины, Моисей дал старейшинам народа, а они передали этот устный закон всему народу. Этот устный закон был со временем записан, и его стали называть Мишна. К сожалению, Мишна стала более важной и авторитетной, чем основной, первоначальный закон Моисея. Тогда фарисеи и законники спросили Иисуса: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Иисус им ответил: «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Ибо вы, оставивши заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Марка 7:5-9. Цитата из Священного Писания, сказанная Господом Иисусом Христом в его ответе фарисеям, уместна не менее, чем пример, приведенный Исаией. Они были близки к Богу устами, то есть на словах. Их уста восхваляли Его, но сердцем они были далеки от Него. Вся их религия была внешней. Они тщательно следили за очищением рук и посуды, но не заботились об очищении своих загрязненных душ. Во-вторых, их учили страху Божьему по человеческим правилам. Человеческие обычаи были их путеводителем в религии, и они слепо следовали этому путеводителю, не задумываясь о том, как далеко могут их увести в стороны с пути праведности и благочестия эти правила, придуманные людьми. Иисус призвал к себе народ и сказал: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его». Марка 7:14-15. Тогда ученики, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая ему, сказал: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Матфея 15:10-20. Иисус говорит здесь: «Обращайте главное внимание на очищение сердец ваших, а не на очищение рук, как делают фарисеи. Когда сердце чисто, все чисто. Когда сердце нечисто, все внешнее омовение напрасно. Нечистоты, осквернения, которых следует опасаться, это не осквернение нечистым с церемониальной точки зрения мясом, но осквернение, исходящее из плотского, неочищенного ума, осквернение от недобрых мыслей, недобрых страстей, нечистых привычек. Ученики видели, как оскорбили эти слова Иисуса фарисеев. Но Иисус испытывал сострадание к народу, который эти слепые руководители ввели в полное заблуждение своими религиозными обрядами. Именно поэтому Иисус тут же перешел в наступательную позицию против фарисеев и спросил их, почему они продолжали нарушать прямые заповеди Бога. Он также хотел, чтобы народ знал, почему он говорил так откровенно и так сурово, потому что, как говорилось в приведенном им отрывке из пророка Исаии, эти религиозные лидеры все еще оставались такими же, как те религиозные лидеры из Ветхого Завета, притворяясь благочестивыми, но на деле далекими от Бога. Их религия была человеческим изобретением. В этом разговоре Господа Иисуса Христа с фарисеями заключался важный урок для учеников Иисуса. Они увидели, что Господь Иисус Христос подчеркнул чрезвычайную важность Божьих заповедей и категорически отверг предания старцев, которым следовали и которым учили фарисеи. Он дал им понять, что Он пришел для того, чтобы исполнить Слово Божье и Его заповеди, и что в результате этого Он должен был положить конец обычаям и обрядам, придуманным людьми. Ритуализм должен был быть уничтожен, а вечные законы морали должны были обрести всепоглощающую важность. Человеческая совесть должна быть очищена и освобождена от бремени внешних ритуальных обрядов, чтобы человек освободился для служения живому Богу путем соблюдения Его Слова и только Его Слова, которое должно стать его путеводителем в христианской жизни. Долг сегодняшней церкви состоит в том, чтобы твердо стоять в христианской свободе, которую Господь Иисус Христос предусмотрел и купил для церкви. Господь Иисус Христос сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Последователи Господа Иисуса Христа свободны в Нем поклоняться Богу так, как диктует им их совесть и Святой Дух. Это не значит делать то, что им нравится, а скорее делать то, чего требует от них Бог. Вернемся к теме нашей беседы, то есть ритуализм или христианская свобода. Глядя на этот мир сегодня, мы видим, что Евангелие Господа Иисуса Христа распространяется повсеместно, и люди, мужчины, женщины и дети освобождаются от власти греха и зла, принимая Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Однако во многих местах ритуализм все еще подменяет собою Божьи заповеди, созданных людьми в религиях мира. Поэтому задача истинных детей Божьих – молиться и работать с тем, чтобы освободить тех, кто еще находится под властью этого ложного благочестия. Как мы видели, именно в этом состоит желание Господа Иисуса Христа, потому что Он испытывает глубокое сострадание и сочувствие к тем, которые заблудились и стали жертвами сегодняшней лжерелигии.